Глава 15. Олвин не успокоился до тех пор, пока вокруг него снова не сомкнулись своды пещеры самодвижущихся дорог. Все еще существовала опасность, что Лиз сможет остановить или даже повернуть вспять вагон, в котором он мчался, и привести его беспомощного в точку старта. Его возвращение, однако, стало ничем не примечательным повторением путешествия в Лиз. Через 40 минут после того, как он покинул станцию отправления, он оказался в усыпальнице Ярлана Зея. Прокторы совета, задрапированные в официальные черные одежды, которые были их униформой на протяжении столетий, уже ждали его. При виде этого комитета по встрече Олвин ничуть не удивился и почти не испытал никакой тревоги. К этому времени он преодолел такое количество всевозможных препятствий, что еще одно сути дела не меняло. С тех пор, как он оставил Диаспар, он узнал такое количество всего, что с этим огромным знанием пришла и уверенность, граничащая с высокомерием. Кроме того, теперь у него был могущественный, хотя и не совсем надежный союзник. Лучшие умы Лизы не смогли противостоять его планам. Трудно сказать почему, но Олвин был уверен, что у Диаспара дела пойдут не лучше. Под этой уверенностью были, конечно, и рациональные основания, но в целом она держалась на чем-то таком, что выходило за пределы рационального. Эта вера в свое предназначение медленно, но упрямо укреплялась в сознании Олвина. Загадка его происхождения, успехи в достижении такого, что не удавалось еще ни одному человеку, новые перспективы, открывавшиеся перед ним, и то, что его не смогли остановить никакие препятствия, все это только усиливало его самоуверенность. Вера в собственную судьбу была одним из наиболее ценных даров, доставшихся человеку, но Олвин не знал, сколь многих эта вера привела к полной катастрофе. «Олвин», — обратился к нему предводитель городских прокторов, — «у нас есть приказ следовать за тобой, куда бы ты ни направился, до тех пор, пока совет не заслушает твое дело и не вынесет свой вердикт». «И в чем же меня обвиняют?» — поинтересовался Олвин. Он все еще переживал волнение, связанное с побегом, и никак не мог принимать всерьез этот новый поворот событий. А по поводу того, что Шут выдал его тайну, он испытал лишь мимолетное раздражение. «Никаких обвинений не выдвинуто», — последовал ответ. «Если это окажется необходимым, то обвинение будет сформулировано после того, как тебя выслушают». «И когда же это случится?» «Очень скоро, я полагаю». Проктор, по всей видимости, испытывал неловкость и не был уверен, как именно следует ему выполнять свою малоприятную миссию. Он разговаривал с Олвином то как со своим товарищем, согражданином, то вдруг вспоминал о долге стража и напускал на себя преувеличенную отчужденность. «Этот робот», произнес он вдруг, указывая на спутника Олвина. «Откуда он? Это что, один из наших?» «Да нет», — ответил Олвин, — «я подобрал его в Лизе. Ну, в той стране, где я побывал. Я привел его сюда, чтобы он встретился с центральным компьютером». Это спокойное заявление вызвало серьезное замешательство. Нелегко было принять уже тот факт, что существовало что-то и за пределами Диаспара. Но то, что Олвин еще и привел с собой одного из обитателей того мира и предполагал познакомить его с мозгом города, было гораздо хуже. Взгляды, которыми обменялись прокторы,

Это было совсем не обязательно, поскольку теперь о его возвращении знал уже весь город. Тем не менее, он надеялся, что они оценят его предусмотрительность. Он начал постигать науку осторожности, хотя еще и не осознал, что, как и от множества других добродетелей, от заботливости мало проку, если она не бессознательна. Затем, действуя по внезапному наитию, Олвин вызвал номер, который Хедрон сообщил ему столь давно, в башне Лоранна. Ответа он, само собой, не ожидал, но всегда сохранялась вероятность, что Хедрон все-таки оставил для него весточку. Догадка оказалась верной, но вот содержание послания было потрясающе неожиданным. Стена растворилась, и перед ним оказался Хедрон. Шут выглядел усталым и нервничающим. Это был уже не тот уверенный в себе, слегка циничный человек, что направил Олвина по тропе, ведущей в лис. В глазах у него притаилось выражение загнанного зверя, а голос звучал так, словно у него уже не оставалось времени на разговоры. «Это запись, Олвин», — начал он. «Ее можешь просмотреть только ты. И я разрешаю тебе использовать то, что ты сейчас узнаешь, как только тебе заблагорассудится. Мне уже все равно». Когда я возвратился в усыпальницу Ярлана Зея, то обнаружил, что Алистра, оказывается, следила за нами. Надо думать, она сообщила совету, что ты покинул Диаспар и что я тебе в этом помог. Очень скоро прокторы начали меня искать, и я решил уйти в подполье. Я к этому привык, мне уже приходилось поступать точно так же, когда некоторые мои шутки не находили понимания. «Вот он, старый Хедрон», — подумал Олвин. «Им бы не найти меня и тысячу лет, но я чуть не попался к кому-то постороннему. В Диаспоре есть чужаки, Олвин. Они могли прийти только из Лиза, и они ищут меня. Не знаю, к чему бы это, только мне все это как-то не нравится. То обстоятельство, что они чуть меня не поймали, это в городе-то, где все для них казалось бы необычно и чуждо, свидетельствует о том, что они вооружены телепатическими способностями. Я мог бы схватиться с советом, но тут передо мной какая-то непостижимая угроза, и противостоять ей я не решаюсь. Вот почему я просто предвосхищаю тот шаг, который мне, как я полагаю, все равно пришлось бы сделать по настоянию совета. Мне ведь этим уже угрожали. Я отправляюсь туда, где никто уже не может меня настичь, и где я пережду любые катаклизмы, какие только могут обрушиться на Диаспар. Быть может, я поступаю глупо, но докажет это только время. В один прекрасный день я буду знать ответ. Ты, конечно, уже догадался, что я последовал обратно в зал творения, в безопасный мир хранилищ памяти. Что бы ни случилось, я целиком и полностью доверяюсь центральному компьютеру и силам, которые подвластны ему, во имя процветания Диаспора. Если что-то нарушит работу центрального компьютера, то всем нам крышка. Ну, а если нет, то мне нечего опасаться. Мне покажется, что пролетел всего какой-то миг до того момента, когда я снова выйду на улицы Диаспора, через 50, а то и через 100 тысяч лет. Интересно, какой город предстанет передо мной? Будет занятно, если я еще найду тебя в нем. И все же, как мне кажется, настанет день, когда мы снова встретимся. Не знаю, жду ли я этой встречи с нетерпением, или боюсь ее. Я никогда не понимал тебя, хотя было время, я оказался достаточно тщеславен тогда, чтобы думать, будто понимаю. Правду знает только центральный компьютер, и он же знает всю правду о тех неповторимых, которые время от времени на протяжении минувших тысячелетий появлялись и бесследно исчезали. Интересно, выяснил ты уже или нет, что же именно с ними происходило? Одна из причин того, что я бегу в будущее, состоит, я полагаю, в том, что я нетерпелив. Мне страстно хочется побыстрее увидеть результаты, начатого тобой. Но мне нож острый наблюдать все промежуточные стадии, которые, есть у меня такое подозрение, могут оказаться достаточно неприятными. Было бы интересно увидеть в том мире, который будет вокруг меня через несколько коротких минут относительного времени, помнят ли тебя как творца или как разрушителя, да и помнят ли вообще. До свидания, Олвин. Мне хотелось бы дать тебе несколько советов, но я как-то не думаю, чтобы ты им последовал. Ты пойдешь собственным путем, как ты это всегда и делал, а твои друзья будут для тебя либо инструментами, которые следует использовать, либо ненужным балластом, смотря по сиюминутной ситуации. Вот и все. Не знаю, что мне еще сказать. Какое-то мгновение Хедрон, которого больше не существовало, если не принимать во внимание калейдоскоп электрических зарядов в ячейках памяти города, еще смотрел на Олвина с неприязнью и, похоже, с грустью, после чего экран снова опустел. Когда изображение Хедрона исчезло, Олвин долго еще оставался недвижим. Ни разу за все прошедшие годы он не вглядывался в себя так, как сейчас, потому что не мог не согласиться с той правдой, что прозвучало в словах Хедрона. Когда это, спрашивается, было, чтобы он остановился, отложил в сторону все свои планы, все свои авантюры, чтобы задуматься, а как все это повлияет на судьбу его друзей? Пока что он доставлял им только беспокойство. Но вот вскоре может присовокупить к этому и нечто куда более худшее. Все из-за своей ненасытной любознательности и настойчивого стремления постичь то, что не должно быть постигнуто человеком. Хедрона он не любил. Эксцентрическая натура шута как-то не располагала к более теплым отношениям, даже если бы Олвин к ним и стремился. И все же, размышляя сейчас над прощальными словами Хедрона, он был буквально ошеломлен внезапно пробудившимися угрызениями совести, ведь шуту пришлось бежать в будущее. Именно из-за него, Олвина. Но уж, конечно, нетерпеливо возражал самому себе другой Олвин, винить себя в этом просто глупо. Бегство шута лишь неопровержимо доказало известное, а именно, что Хедрон был трусом. Очень, может быть, он в этом отношении и не выделялся из остальных жителей Диаспора, но ему не повезло. У него оказалось слишком уж сильно развитое воображение. Поэтому, если Олвин и мог принять на себя некоторую долю ответственности за судьбу шута, то действительно всего лишь некоторую, но уж никак не всю. Кому еще в Диаспоре он навредил? Кого опечалил? Он подумал о Джизираке, своем наставнике, который был так терпелив с ним, своим, должно быть, самым трудным учеником. Он припомнил все самые малейшие знаки доброты, которые проявляли по отношению к нему его родители все эти годы. Теперь это представлялось ему куда более значительным, чем в свое время. И еще он подумал об Алистре. Она любила его, а он то принимал, то отвергал ее любовь по своей прихоти, Быть может, откажись он от нее совсем, она стала бы хоть ненамного счастливее. Теперь он понимал, почему никогда не испытывал по отношению к Алистре ничего похожего на любовь ни к ней, ни к какой-нибудь другой женщине в диаспоре. Это был еще один урок из тех, что преподал ему Лис. Диаспор многое забыл, и среди забытого оказался и подлинный смысл любви. В Эрли он наблюдал, как матери нянчили на руках своих малышей, и сам испытал эту нежность сильного, нежность защитника по отношению ко всем маленьким и таким беспомощным существам, которые есть альтруистический близнец любви. А вот в диаспоре теперь не было уже ни одной женщины, которая знала бы или стремилась бы к тому, что когда-то являлась венцом любви. В бессмертном городе не было ни сильных чувств, ни глубоких страстей. Они могли длиться вечно и всегда были угнетены той тенью неизбежности, которую диаспор уничтожил. Это и был момент, если он вообще когда-нибудь существовал, такой момент, когда Олвин осознал, какой же должна быть его судьба. До сих пор он выступал как бессознательный исполнитель собственных импульсивных желаний. Будь он знаком со столь архаичной аналогией, он мог бы сравнить себя со всадником на закусившей у дела лошади. Она пронесла его по множеству странных мест и могла бы снова это сделать, но дикий ее галоп показал ему ее силу и научил осознанию собственной цели. Эти раздумья Олвина внезапно прервал мелодичный звонок стенного экрана. Тембр сигнала подсказал ему, что это не был звонок связи. Кто-то лично явился навестить его. Он дал сигнал впустить и через несколько мгновений оказался лицом к лицу с Джизираком. Наставник выглядел суровым, но никакой враждебности в нем не чувствовалось. «Меня попросили привести тебя в совет, Олвин», — сказал он. «Совет ждет, он хочет послушать тебя». В этот момент Джезерак заметил робота и принялся с любопытством его разглядывать. «Так это значит и есть тот самый спутник, которого ты привел с собой из путешествия. Я полагаю, будет правильно, если он отправится вместе с нами». Это как нельзя более устраивало Олвина. Робот однажды уже вызволил его из опасной ситуации, и, возможно, ему, Олвину, придется снова прибегнуть к его помощи. Ему было страшно интересно узнать, что думает эта машина о тех приключениях и сложностях, в которые он ее вовлек, и он в тысячный раз пожалел, что от него скрыто все, что происходит внутри этого на крепкие замки запертого разума. У него сложилось впечатление, что робот решил пока просто наблюдать, анализировать и делать собственные выводы, не предпринимая никаких самостоятельных действий, до тех пор, пока время, по его мнению, не созреет. А тогда, возможно, совершенно внезапно он может вознамериться начать действовать. Единственное, что никак не устраивало Олвина, так это то, что поступки робота могут не совпасть с его собственными планами. Его единственный союзник был связан с ним чрезвычайно слабыми ниточками собственного интереса и мог покинуть его в любой момент. Алистра ждала их на пандусе, сбегающем к улице. Даже если бы Олвину и захотелось взвалить на нее вину за ту роль, которую она сыграла в обнаружении его тайны, у него не хватило бы на это духу. Ее отчаяние было слишком очевидным, а когда она метнулась ему навстречу, глаза у нее были полны слез. «Ах, Олвин!» — всхлипывала она. «Что им от тебя нужно?» Олвин взял ее ладошки в руки с нежностью, которая удивила их обоих. «Да не волнуйся, Алистра», — проговорил он, — «все будет хорошо. Ведь в конце-то концов, даже в самом худшем случае, совет может всего-навсего отправить меня в хранилище памяти. Но знаешь, мне как-то не верится, что они на это пойдут». Ее красота и очевидное отчаяние были так привлекательны, что даже в эту минуту Олвин почувствовал, что его тело на свой обычный манер откликается на присутствие девушки. Но это был всего лишь физический порыв. Он, конечно, не относился к нему с презрением, но одного его уже было недостаточно. Осторожно высвободив руки, он повернулся и следом за Джезираком отправился в зал совета. Сердце Алистры изнывало от одиночества. Однако горечи она уже не испытывала, когда глядела ему во след. Теперь она знала, что Олвин не потерян для нее, потому что он никогда ей и не принадлежал. И, приняв это, она стала собираться силами, чтобы уберечь себя от тщетных сожалений. Олвин едва замечал любопытствующие или испуганные взгляды своих сограждан, когда он и его свита шли по знакомым улицам. Он все повторял в уме аргументы, которые ему, возможно, придется пустить в ход, и облекал свой рассказ в форму наиболее для себя благоприятную. Время от времени он принимался уверять себя, что ни чуточки не встревожен, и что именно он все еще является хозяином положения. В приемной они прождали всего несколько минут, но Олвину этого хватило, чтобы подивиться, почему это, если ему ничуть не страшно, он ощущает такую вот странную слабость в коленках. Ощущение это было знакомым, по тем временам, когда он с трудом заставлял себя в Лизе взбираться по склону того холма, с вершины которого Хилвар показал ему водопад, и откуда они увидели взрыв света, приведший их обоих в Шалмирейн. «Что-то сейчас поделывает Хилвар», — подумалось ему, — «и суждено ли им встретиться снова?» И тотчас же ему представилось, чтобы это оказалось возможным. Огромные двери разошлись в стороны, и вслед за Джезираком он вошел в зал совета. Все 12 его членов уже сидели вокруг своего стола, сделанного в виде полумесяца, и Олвину польстило, что он не увидел ни одного незанятого места. Вполне возможно, совет в полном своем составе собрался впервые за много столетий. Как правило, его редкие заседания были пустой формальностью, поскольку все текущие дела решались через видеосвязь, и в случае необходимости беседой председателя совета с центральным компьютером. Большинство из членов совета Олвин знал в лицо, и присутствие такого числа знакомых придало ему уверенности. Как и Джезирак, эти люди не казались настроенными враждебно. Они были всего-навсего изумлены и сгорали от нетерпения. В конце концов, все они были носителями здравого смысла. Они могли испытывать раздражение от того, что кто-то доказал им, что они ошибаются. Но Олвину не верилось, что они затаили против него недоброжелательство. Когда-то такой выход мог оказаться чересчур поспешным. Однако человеческая природа в некотором смысле улучшилась. Они выслушают его без всякой предвзятости. Но вся штука-то была в том, что как раз их мнение и не имело решающего значения. Его, Олвина, судьей будет не совет, им станет центральный компьютер.